Коляска. Лара по жизни неряха и растеряша. Вечно засунет вещь куда-то и не может найти. На самом деле это еще и от того, что вещей очень много. Больше, чем можно запомнить. После развода Лара умудрилась потерять себя. Позже выяснилось, что за 36 лет жизни она себя вообще и не находила. Но в браке это было не очевидно, потому что голова была забита бытовыми проблемами, а не самореализацией. Некогда думать о себе, когда в голове размороженная говядина на пельмени и неоплаченная платежка за июнь. Когда муж ушел, Лара еще пару месяцев жила накатом. Писала ему сообщения с указаниями как действующему мужу, забывая, что он бывший. «Сдай повторный анализ крови, найди осеннюю обувь, сегодня холодно, поздравь Иваныча». Муж не отвечал. Заслонялся забором игнора от последствий неудачного брака. Неудачным брак окрестил сам муж. Лара считала его обычным, как у всех. Жили, не тужили, купили машину, дружили с соседями, отдыхали на Селигере, ругали правительство. А муж говорил: «Мне скучно». Лара не понимала, что скучно, все так живут. Никто не ходит на голове. Обычная семья – это не камеди-клаб, а домашние пельмени в четыре руки, дурацкая ваза в подарок свекрови на юбилей и переполненное мусорное ведро как повод для скандала. Не скучно, обычно. Лара жила по принципу снегоочистителя. Гребла все в свою сторону. Все к себе, все в семью. «Встреть меня на машине вечером», – звонила она мужу. «Тут палас хороший выкинули». «Зачем нам палас?» – спрашивал муж. «На дачу». «У нас нет дачи», – напоминал муж. «Будет», – поясняла Лара. Все антресоли, все шкафы в их квартире, а также балкон были забиты хламом, который будет жить на даче, которой пока нет. Даже если она будет завтра. А жить в баррикадах хлама приходилось сегодня. Муж заезжал вечером с брезгливым выражением лица, грузил палас с ненавистью. Домой ехали в машине, заполненные паласом и негодованием поровну. «Ну что не так, скажи?» Лара видела, что зреет скандал, и пыталась его избежать. «Люди выкинули гнилой палас, а ты подобрала». «Я бы не подбирала, если бы у нас были деньги на новый». «Нам хватает денег на нормальную жизнь, нам не нужен палас». «Это тебе не нужен». «А тебе все нужно», – разочарованно говорил муж и отворачивался от Лары. Сложно быть единомышленником снегоочистителя. Муж ушел к горбатой девочке. Ну, то есть женщине, но она была очень маленького роста, а маленькая собачка до старости щенок. У нее был настоящий горб на спине и шило в жопе. Первое буквально, второе фигурально. Желая скрыть горб, маленькая женщина прицепляла рюкзак на спину и шла в горы. В горах нет людей, которые косо смотрят. Ее жизнь – путешествие. Его траектория – вперед и вверх. Ларин муж смотрел на эту женщину с таким восхищением, что даже перед людьми неудобно. Лара следила за ними из-за угла. Она испытывала боль, которая притуплялась только когда она что-то делала. Например, следила. Ларе хотелось выйти и плюнуть ему в лицо, и сказать хлесткие слова пощечины, но она не могла их подобрать, потому что муж, уходя, оставил ей все, и Ларе казалось, что он оставил ей все нажитое не из благородства, а как-то даже с облегчением. Соперница Лары была по-женски неухожена, это сразу видно. Невыщипанные брови, секущиеся волосы, косолапая походка. Не женщина, а недоразумение. Лара делилась с сестрой болезненным недоумением. Проиграть горбатой женщине было особенно обидно. «Прочитай про Фриду Кало», – советовала сестра. «Та вообще была вся поломанная, со штырями в теле, страшна, как смертный грех, а сколько мужиков ее хотели. Фрида была талантлива, но, может, и это его, красавица, тоже талантлива», – резонно предполагала сестра. «В чем? Откуда же мне знать? Он ушел от меня к горбатой бабе». Лара поясняла сестре то, что она и так знала. «Горбатый, понимаешь? Она, интересно, может на спине вообще спать?» «От всех уходят, Лар. От любых женщин. Влюбляются в талант. То есть ты, родная сестра, намекаешь, что я дерьмо собачье, а горбунья — это Алла Пугачева? Спасибо за поддержку». Лара бросала трубку. Ей было очень больно и хотелось обижать всех вокруг. чтобы им тоже хоть чуть-чуть было больно. Это хоть немного восстанавливало баланс справедливости во Вселенной. Муж после развода расцвел, похорошел и даже открыл свой маленький бизнес. При Ларе он просто мечтал, а тут взял и сделал. Лара говорила, что это от того, что ему нечего терять. Но всем было очевидно, что говорит она так из вредности, потому что ее собственный муж показательно влюбился в другую женщину. Влюбился в ее легкость, свежесть, неутяжеленность мещанским вещизмом, в ее очевидный талант наслаждаться жизнью и дышать полной грудью. При Ларе он дышал пылью старого паласа, а тут горы, воздух звенящий, прозрачный, обволакивающий. В таком воздухе хочется обниматься и летать, открывать свой бизнес, смеяться в голос, строить дома, сажать деревья, рожать сыновей. У него появилась прорва энергии, некуда девать. А с Ларой он хотел только лежать, один. Не было аппетита жить. Не то чтобы хотелось умереть, завернувшись в пыльный палас, но просто было все равно, что воля, что неволя. А тут влюбился и началась жизнь. Ларин муж не видел горба, видел только глаза, в которых отражались горы, и плавился от любви. Лара все ждала, когда он нагуляется, и по привычке писала СМС. «Отдай в химчистку свою дубленку», пока не напоролась на его первое и последнее ответное послание. «Лариса, не пиши мне больше, прошу тебя по-хорошему. У нас будет ребенок. Твои СМС нервируют мою жену. Не вынуждай меня менять номер». Лара зашлась волной боли. Ей казалось, что за полгода она привыкла к мысли о своей свободе, а здесь оказалось, что рана кровоточит так же, как в первый день. Она позвонила сестре, прорыдала ей в трубку новости. Сестра вздохнула в ответ. «Ларчик, хватит жить прошлым. Тебе надо найти себя и жить для кого-то, вложиться эмоционально. Тебе надо кого-то спасти», сказала сестра, которая работала в каком-то фонде и увлеченно занималась спасением чужих жизней. Лара подумала, что найти себя было бы неплохо, и спасти кого-то тоже, но принцип снегоочистителя «все грести под себя» сработал и здесь. И Лара решила спасти себя и вложиться в себя, поэтому она решила заняться спортом. Это и самореализация, и прозрачная схема вложений. В браке она растеклась и расслабилась, так что работы над телом предстояло много. И мотивация есть. Муж увидит обновленную ее и пожалеет, станет кусать свои локти и проситься назад. Но Лара не пустит, потому что у нее будет к тому моменту новый муж, красивый и богатый. Лара купила абонемент на фитнес. Стала заниматься грамотно и регулярно с тренером. Отрабатывала на совесть деньги за абонемент. Результат стал заметен уже через 3 месяца, а через полгода Лара превратилась в спортивную статную женщину с идеальным прессом и красивой осанкой. Однажды она шла домой с работы и встретила бывшего мужа. Он вез перед собой розовую коляску и излучал счастье. Лара прошла мимо, обновленная, красивая, а он ее не заметил и не узнал. Он был поглощен содержимым коляски, и до всего остального мира ему не было никакого дела. Лара пришла домой и расплакалась от обиды. Зачем быть красивой просто так? Для самой себя можно быть любой, лохматой, в прыщах и без кубиков на животе. А красота – это труд, в знаменателе которого заложен чужой восторг. А если он равен нулю, то рушится вся формула, потому что на ноль делить нельзя. А еще на балконе стояла коляска. Ее бесплатно отдала коллега с работы, у которой подросли дети. Лара забрала ее для своих будущих детей, которые будут расти на будущей даче, для которой есть уже куча нужных вещей. И лестница, и лейка, и набор инструментов, гниющих на антресолях и страдающих от собственной неприменимости. Коляска-то хорошая, постирать и как новая. Лара подумала, что она сама похожа на эту коляску. И на палас. Она красивая, перспективная, чуть пользованная, пыльная, но, по сути, почти новая. Ждет своего часа, прозябая в ненужности. Лара заплакала от жалости к себе так горько и страстно, как плачут только дети, потерявшие любимую игрушку. Лара снова потеряла себя. Точнее, призналась, что и не находила себя, даже в спорте. Лара бросила спорт, хотя по абонементу имела право ходить еще полгода, и провалилась в вязкий кисель апатии. После развода она еще трепыхалась, горела остаточными чувствами, злилась, страдала и психовала. А теперь Ларе выключили свет и сказали «Тсс» и повесили табличку «Не беспокоить». Каждое утро она просыпалась в вязком будничном киселе. Кисель не имел вкуса, он просто был. Студениста обнимал ее безвременем и не проходил, как простуда, а оставался в ее жизни, состоящей из дней сурка. Лара ощущала, как жизнь утекает сквозь пальцы, но она была такая пресная и невкусная, что ее было не жаль. Даже вся еда, и супы, и десерты имели вкус и консистенцию киселя. Лара решила начать новую жизнь и выкинуть из дома весь хлам. К ней в квартиру вошел мужчина, которого прислала сестра, чтобы он помог вынести ненужное. На балконе у него засветились глаза. «Вы точно решили все выбросить?» — спросил он с восторгом. «Точно», — сказала Лара бесцветным голосом. «И лестницу, и инструменты, и палас?» «Да». «Я бы забрал на дачу». «У вас есть дача?» — спросила Лара. «Будет», — уверенно ответил мужчина. Лара усмехнулась и посмотрела на него с интересом. Снегоочиститель почуял родственную душу. Попробовал завестись. Затеплились светом погасшие фары. «Как вы говорите, вас зовут?» «Константин». «Костя, хотите борща?» «Борща?» Костя обернулся. «Правда, хочу. Очень. Я один живу, на пельменях». Лара налила борщ в две глубокие тарелки. Борщ пах чесноком. Но надо же! Еще утром он был пресным, как кисель. Ларе захотелось красоты. Она накрыла обеденный стол красивой скатертью, порезала сало и зеленый лук, подсушила хлеб, поставила два красивых бокала под квас. «Ничего себе!» — сказал Костя, увидев этот кулинарный натюрморт. «Ничего себе!» «Ничего себе, все нам!» — пошутила Лара. «А сколько вашему ребенку?» — спросил Костя, поедая борщ с таким аппетитом, что даже вспотел. «У меня нет детей», — призналась Лара. «Как нет, а коляска?» «А это на дачу». «У вас же нет дачи», — напомнил Костя. «И у вас нет», — напомнила Лара. Костя и Лара встретились глазами. По-настоящему. «Мы с тобой одной крови», — сказали глаза и заискрились нежностью. Через неделю Костя и Лара решили, что рентабельней Косте переехать к Ларе, чем перевозить вещи. К весне они купили дачу, на которую перевезли лестницу, лейку, инструменты и палас. Вещи ожили, встрепенулись, задышали вторым дыханием, почувствовали свою миссию – обуючивать новый дом. Лара гуляла по берегу леса, на котором стоял сруб их нового дома, и думала о том, что, судя по трехдневной тошноте, скоро им пригодится коляска. Та самая, которую она не успела выкинуть. Она же почти как новая. Только постирать.